Глава 53. Вторник, 30 октября 2018 года. В Эцаспе было непривычно мало людей, и на барной стойке почти не осталось тарелок с закусками. Сестера посмотрела на часы в окружении бутылок ликера. Было уже 10 часов, до зимы осталось рукой подать, и шел дождь. Если взять все эти ингредиенты и смешать их в шейкере для коктейлей, то результат предсказуем. Люди перестают задерживаться в баре после работы. При виде женщины, бросающей монеты в игровой автомат, она подумала об отце. Где он? Наверняка кто-то из его дружков пустил его к себе. Например, Хуан Мари, адвокат и большой любитель вина, который давно не живет с женой. Она не удивится, если узнает, что это он его приютил. «Сколько лет, сколько зим, Анна! Пиво?» — поприветствовала ее бритоголовая девушка за стойкой. «Да, бутылочку. И сэндвич с тунцом, будь добра. Кухня закрыта. Осталось только то, что есть на стойке», — извинилась девушка, открывая бутылку. Сестеро посмотрела на закуски. Не так уж много, но ей хватит. Мини-сэндвич с тунцом и анчоусами и порция картофельной тортильи отвлекут желудок. Сделав глоток из бутылки, она осмотрелась. Женщина у игрового автомата просидит там, пока не спустит последний цент. Она завсегдатай. Сколько раз в детстве сестера видела своего отца в такой же ситуации и со стыдом ждала, пока кончатся монеты, прежде чем он ее заметит. Два парня лет 20 прислонились к задней стенке. Они махнули ей рукой, и она вернула приветствие. Парни забивали косяк. Как сотрудница полиции, она должна была остановить их, но... Это не ее война. Пусть делают, что хотят, пока никому не мешают. В баре был еще один посетитель. Он сидел за стойкой и пытался заигрывать с официанткой, не понимая, что ему ничего не светит. Разница в возрасте и стиле была огромной, но этот клиент был явно одним из тех, кто считает девушек с необычной прической, пирсингом и татуировками легкой добычей. Он не успокоится, пока девушка на баре не отошьет его в грубой манере. Но, возможно, и это его не остановит. Сестеро прекрасно это знала, потому что зачастую страдала и сама. Она по-прежнему держала в руках мобильный. Ей хотелось поговорить с Раулем с тех пор, как она узнала, что и у Чаро есть татуировка. Это было трудно. В свои законные выходные он отправился в море нырять. Он узнал розу, которая украшала кожу Арасели. Это он нарисовал эскиз несколько лет назад, как и в случае с цветком лотоса на талии. Что касается одуванчика Чаро, он не мог ни подтвердить, ни опровергнуть, что это была работа из его студии. Сестеро фыркнула. Этот ответ не удовлетворил ее. Кроме того, ей показалось, что он защищался в ответ на ее расспросы. «Я думала, что ты все еще в Урдайбае», — послышалось за спиной. Это была Алайя. «Да-да, я вернусь туда завтра», — сказала она, обнимая ее. «Спасибо, что пришла». «Да ну у тебя! Как ты?» «Я в порядке. Мама переживает, но, в конце концов, ей станет лучше». «Конечно, станет. Время пришло». «Как это было? Она вышвырнула его из дома?» — спросила подруга, жестом попросив у девушки на баре такую же бутылку пива. «Что-то вроде того. Он потратил кучу денег. Просто мама так ничему и не научилась и указала его в качестве совладельца счета, который она унаследовала от моих бабушки и дедушки». Это были ее деньги. «Не вини ее. Ты лучше меня знаешь, как обстоит дело. Люди с зависимостью — те еще манипуляторы». Сестеро была признательна, чувствуя на спине тепло руки Алайи. Это успокаивало. Она позвонила своей подруге-адвокату и подала бумаги на развод. Вот и отлично. Это смелый поступок. Ее ждет огромное количество бумажной волокиты, так что хорошо, что она сама решилась на этот шаг. Сестеро задумчиво сделала глоток. Жаль, что она не сделала этого раньше. Столько лет страданий. И ради чего? Ей было трудно это сделать, — заметила Алайя, поглаживая ее по спине. Да, конечно. По его милости мы все немного не в себе, — призналась Сестеро. На днях я слетела с катушек, ударила задержанного, думала, что он убил свою жену. Черт, какой кошмар! Тебе нужно сменить работу. Сестера пропустила это мимо ушей. Ее подруги не впервые это предлагали. Когда передо мной оказываются подозреваемые в жестоком обращении, я выхожу из себя. Они слишком напоминают мне отца. Я принимаю это близко к сердцу. Глубокий вздох. Я сотрудница полиции, и я не могу позволить себе срываться. Дверь бара открылась, впустив прохладный ночной ветер. Сестеро ощутила ком в горле. Это случалось с ней каждый раз, когда приходилось встречаться с ним. Недостаточно знать, что правда на ее стороне. Ведь невозможно вести диалог, когда другая сторона и слышать не хочет о логике. Остается либо отключить разум и опуститься на их уровень, или уйти прочь. «Ну как, довольно? Это ты во всем виновата, ты ей нашептала. Ты делала это годами. А ведь я не чудовище. Да, я иногда играю. И что? А кто не играет?» Каждое слово отца было исполнено гнева. Он был в ярости и, как обычно, нашел виноватого. Он — жертва заговора, а не собственных действий или пристрастий к азартным играм. И хуже всего то, что он верит в свою версию событий. Сестера открыла рот, чтобы ответить, что одно дело время от времени покупать лотерейный билет или ставить на футбольную команду, и совсем другое — это когда ты готов поставить на кон все, что у тебя есть, ради любой азартной игры. Непростительно заставлять семью голодать, спуская все до последнего цента. У этого есть только одно название — игровая зависимость. — У тебя проблема, папа, — сказала она. — Конечно! Ты моя проблема. И все потому, что твоя мать залетела от меня, дернула же меня засадить ей той ночью на вечеринке. Сестеро не впервые слышала от него нечто подобное. Ладонь Алайи крепко сжала ей предплечье. Ты... У сестеро не хватало слов, чтобы выразить свои чувства. Беспомощность, пустота, отвращение, печаль. Слишком много эмоций скопилось в горле, изо всех сил пытаясь выйти наружу. «Обратись за помощью, папа, иначе ты плохо кончишь». Мариано горько рассмеялся. «Тебе надо, ты ищи. Мне ничего не нужно. Знаешь, где я теперь поселюсь?» — с насмешкой спросил он. Сестеро тут же поняла, что он задумал, и он подтвердил ее догадки. «В твоей квартире, вернее, в квартире твоей бабушки, которая была моей матерью, так что ищи себе другое жилье. Там есть место только для меня и твоего брата». Сестеро сжала кулаки. Как же она его ненавидит! Ярость наполнила ее глаза, но он не дождется от нее ни слезинки. «Пойдем, Анне!» — Алайя потянула ее за руку. Сестеро сопротивлялась. У нее накопилось столько претензий к этому человеку, что он казался ей незнакомцем. Столько несведенных счетов! Но какая от этого польза? Она огляделась. Все прислушивались к их разговору. Кто-то в открытую, кто-то нет. Ей не хотелось подпитывать их нездоровый интерес и стать главной героиней сплетен на завтра. — Ты подонок! — бросила она, чувствуя гнев и беспомощность. Повернувшись, она вышла вслед за Алайей. Дрожащий орел вокруг каждого из фонарей на площади с видом на Бискайский залив заставил ее поднести руки к глазам, чтобы вытереть слезы. — Не слушай его, он пьян, — сказала Алайя, идя вслед за ней к берегу моря. — Он засранец. Почему он не может оставить нас в покое? Сестера разразилась рыданиями. — Пойдем ко мне. У меня достаточно места, — предложила подруга. Ее объятия приносили утешение, но им не под силу было успокоить вихрь чувств внутри сестеру. — Не могу. Я переночую у матери. Я ему не доверяю. Он может объявиться посреди ночи с криками и угрозами. Это будет не в первый раз. В детстве я спала с ножом под подушкой. Боялась, что он что-нибудь сделает с нами под покровом ночи. Алайя крепче обняла ее. От нее всегда так приятно пахло, как от свежего белья. «Само собой, позаботься о маме. Сейчас ты ей понадобишься. Пусть она чувствует, что ты рядом, что ты не оставила ее на произвол судьбы. Но потом переезжай ко мне. Нам обеим не помешает соседка по квартире». Сестеро посмотрела на балкон квартиры своей бабушки, где она провела лучшие годы. Судя по мерцающему голубоватому свету за стеклом, телевизор был включен. Она без труда представила, как брат и его друзья раскинулись на диване в окружении пустых коробок с пиццей. Как все могло пойти коту под хвост за такой короткий срок? «Я сниму что-нибудь. Не хочу никому мешать», — прошептала она. Алайя схватила ее за плечи и заставила посмотреть ей в лицо. «Не говори глупостей, Анна. У меня 80 метров. Там хватит места для целой семьи. Я буду рада, если ты переедешь. С кем, как не с лучшей подругой, стоит снимать жилье?» Алайя долго жила одна, почти столько же, сколько сама сестеру. Когда они с Элизой вместе сняли квартиру много лет назад, они и представить себе не могли, что их отношения будут такими бурными. Ревность девушки, которая видеть ее не могла с другими женщинами, превратила жизнь Алайи в кошмар, который закончился, когда однажды Элиза собрала вещи и так и не вернулась. «Ты просто хочешь заставить меня ужинать каждый вечер этими твоими странными салатами с водорослями и семенами», — пошутила сестеру. Алайя рассмеялась. «Обещаю, я позволю тебе есть что угодно, и если хочешь, я переключусь на мясо. Все, что угодно, только переезжай, и здесь нет никакого подвоха, я не люблю смешивать дружбу и отношения». Сестеро искренне ей улыбнулась. «Ради таких друзей, как Алайя, стоит жить дальше».